«Вы что-то хотели от меня?» — вместо приветствия спросил я майора. «Ты тот самый урод, кто стреляет в детей. Открывай, ты арестован. С хрена ли? Ордер есть? Какой ордер? Ты чего, сволочь, не знаешь, кто я? Не, вообще без понятия. Кстати, я хочу написать заявление. Какие-то малолетние хулиганы украли мой велосипед. И я подозреваю, кто это мог быть. Да ты вообще берега попутал. Парни, ломайте ворота». Майор обратился к своим прихлебателям, а сам отошел чуть вбок. Двое позади него переглянулись, подошли к решетке и стали пытаться ее открыть голыми руками. «Блин, что за театр абсурда? Достали уже. Короче, майор, у тебя 10 секунд. Не уберешься отсюда, я тебе в морду дам. И вам, парни, тоже», — обратился я к представителям закона. «А в качестве компенсации за украденный велосипед заберу себе вашу УАЗик. Он мне был дорог как память». Колобок аж рот открыл от удивления. «Не привык, наверное, что с ним так разговаривают. Да как ты?» — начал он. «Раз, два, три». Начал я отсчет, но особо ни к чему это не привело. Два мента так и продолжили ломать ворота, а майор стал доставать пистолет из кобуры. «Ну что ж, сами виноваты. Их я не боялся от слова вообще. Цифра один около каждого говорила о том, что они даже не пытались качаться, и непонятно было, где они прятались, когда здесь от первого нашествия зомби отбивались. На счет 10 я просто открыл карточкой ворота и пошел на главного мента, пока тот судорожно снимал пистолет с предохранителя и наводил на меня. Двух других я проигнорировал, оставив их Николаю и Юлу. «Бу», — сказал я, подойдя к майору почти вплотную. Раздался выстрел, пуля легонько тюкнула меня в грудь, будто кто-то кинул в меня мячик от пинг-понга. Правда, одежду все же придется зашить. Пуля ее прошила, как и положено. «Еще раз попробуешь?» — спросил я. Послышались еще 7 выстрелов, далее раздались щелчки. «Ты идиот?» — заинтересованно спросил я полицейского, который не мог понять, почему я еще стою на ногах. «А как же выстрелы в воздух? Приказы остановиться? Ты мне, между прочим, рубашку испортил. Остановись!» — пискнул майор. «Поздно, гад, моя очередь». Я подошел, схватил за направленный в меня Макаров, вырвал из рук и просто погнул его двумя руками. «Ух ты, я тоже так могу, не только Коля такой силач». Далее откинул пистолет в сторону и легонько дал пощечину менту. «Ну как легонько? Легонько для равного со мной уровня». Этого майора буквально откинуло на пару метров, и он упал, отключившись. Я подошел, пощупал пульс. «Жив, курилка. Повезло ему». Ощупал карманы, достал ключи от патриота. «Теперь у нас будет 2 транспорта в поселке. Главное — отодрать наклейки с надписью «Полиция». А хотя, может, так и оставлю». Сзади послышались шаги, я оглянулся. Ко мне не спеша подходил Коля, за спиной которого валялись оба прихлебателя Чижикова. А Юлиан даже не отошел от ворот, так и стоял, жуя яблоко. «Живы?» — поинтересовался я. «Ага, дышит. Я ж не изверг. А твой чего? Забираем на склад? Нормально так он полетел». «Не, мой тоже жив пока. Надеюсь, что поумнеет. Поехали до Терещенко прокатимся, расскажем про завтрашний план. А то он, наверное, волнуется». «Юл, мы отъедем ненадолго, скоро будем». «Ага, давайте». Мы с Колей сели в новый автотранспорт, развернулись и поехали в сторону администрации. «Вован, тут 2 калаша сзади на сиденье лежат». «Ну и пусть лежат, трофеи теперь наши». «Тоже верно». Добравшись до местных властей, мы зашли в кабинет местного главы. «Привет, Алексеич. Не занят?» «Привет, занят. Но минутка есть». «Чего так рано? Закончили, что ли?» «Нет, конечно. Завтра только начинаем. План устаканили, подробности не буду разглашать». «Ну хорошо, раз так, молодец, что заскочил, а то я переживал». «Ни за что. Кстати, я там у Чижикова автомобиль отжал. Если будет жаловаться, а он наверняка будет, то шли его в задницу». «Какого такого Чижикова?» «Главмента местного. Решил наехать на нас, причем беспочвенно. За то, что его ребятенка я на место поставил, не позволил беспределить. Ну мы и помяли его, вместе с его халуями. А автомобиль забрали за то, что его чадо наш велосипед тиснул». «Ясно. Они хоть живы?» «Да вроде бы, остались на воздухе отдыхать». «Ладно, понятно. Спасибо, что предупредил. Буду иметь в виду». «Ага, обращайтесь». «Ладно, мы к себе. Нужно выспаться сегодня». Вышли из здания, погрузились в патриоты и вернулись в посольство. А ментов уже не валялось около ворот. Видимо, очухались и свалили. Надеюсь, поймут, что не стоит лезть к нам. Иначе придется кардинально решать дело, чего не хотелось бы. Все таки люди, хоть и наглые. Эх, сентиментальным я становлюсь. Загнали внутрь двора ментовский УАЗик. Далее, забрав оружие, прошли в дом. «Ю, мы в деревню возвращаемся», — крикнул я, заходя в дом. «Подойди, пожалуйста». «Чего хотел?» — спросил сисадмин, выходя из кухни. «Возьми трофей», — протянул я ему калаши с запасными рожками. «Нахрена они мне? Пусть будут. В качестве оружия против высокоуровневых людей и зомби толку уже почти не имеют, но попугать таких, как этот Чижиков, можно. Один себе возьми, второй припрячь где-нибудь. Пусть лежит, запас карман не тянет». «Ну ты и Плюшкин», — резюмировал Юлиан, но стволы взял. А мы прошли в подвал и в очередной раз очутились в деревне. Прошли в общий дом, там на кухне суетился Мишка, готовя ужин. «А Слава где?» — поинтересовался я. «В моем доме, занят пока, позже придет». «Понятно. Леня и Петр так и не вернулись еще, не, гуляют еще где-то. Мы с Колей присоединились к священному делу готовки еды. Хотя, если говорить честно, больше мешались. Ну не создан я для готовки, что уж поделать». Пока ужинали, наконец вернулся Петр. «А Леонид где?» «Да он решил прям в квартире заночевать, не захотел нас стеснять. Ну дело его». Поужинав, я, пожелав всем спокойной ночи, залез в кокон. «Дела на сегодня закончены, буду спать. Завтра тяжелый день». Глава 20. Проснулся по будильнику в 8 утра. Сразу же вошел в режим строительства. Блин, хреново, что нет железа, так как мана простаивает. Значит, нужно тратить на то, на что не нужны ресурсы. А именно, косплеить из себя гнома, создавая пещеры. Сделаем себе еще один подвал, находящийся под первым. Или это минус второй этаж получается, минус 5 метров имеющегося грунта, до самого месторождения камней. Это получается 7 на 7 метров по площади, на глубину 5 метров. 245 кубов земли в копилочку, минус 2450 маны. Хорошо, что я ранее фундамент расширил, чтобы дом опирался на большую площадь, иначе точно нырнули бы вместе с домом. Осталось в хранителе 1550 единиц маны. 550 оставим на всякий случай, а 1000 можно еще потратить. Можно изъять 50 кубов камня, чем и займемся. И опять под нашим же домом. Оставим метр камня в качестве пола для минус второго этажа, а дальше можно строить минус третий. Убираем метровый слой, по площади с наш дом. Минус 49 кубов камня. А раз один куб камня весит порядка 1,5 тонн, то на склад добавилось свыше 73 тонн полезного материала. Эх, приятно. Так, пора вставать, будить Петра с Николаем. Надеюсь, что встанут сами, а то шишига далеко. Кокон. Выход. Вылез наружу и удивленно уставился на стоящих посреди комнаты друзей. Оба в камуфляже, с оружием в руках. «Долго тебя еще ждать? Уже час стоим, ждем, пока вылезешь», — сказал Петр. «Вы чего это? Сегодня ж снег будет». «Да вот, удивить тебя решили», — хмыкнул Колян. «Пошли позавтракаем, да побежим захватывать супостата». Минут за 20 позавтраков, мы втроем, попрощавшись с Мишкой и Славкой и погладив Джейка, вошли в портал, ведущий в Славянку. Там уже во всеоружии нас дожидался Леонид. «Привет, как спалось?» — поприветствовал его я. «Да нормально, пожрать нет случайно. Что-то я не подготовился вчера». Что-то не предусмотрели. А вы вчера из шишиги не забрали рюкзак с припасами? Там вроде сухпай был». «О, точно, я сбегаю». «Да, конечно», — я кинул ему ключи. «Забери рюкзак сюда, а то сопрут еще». «Лады, я мигом». Через несколько минут Леня вернулся вместе с рюкзаком. Через минуту он уже разогревал кашу из сухого пайка. «Ну а я, пока нечего делать, подумал, как улучшить наше нынешнее посольство. Как минимум, необходим генератор, чтобы обеспечить квартиру электричеством на постоянной основе. А может и весь дом обеспечим. Правда, я не знаю, какой генератор требуется для такого здания. Зато как эффектно будет, если в нашем доме единственном в округе будет электричество круглосуточно. Хотя и завистников будет, а также тех, кто решит поживиться. Поэтому, нужно сначала обезопасить это жилище, а может просто забить, и не отсвечивать, все равно тут мы особо не будем появляться, так, в качестве перевалочного пункта. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Вообще, нам не помешал бы строитель, а лучше несколько, ведь у меня нет возможности строить вдали от своей земли, а был бы специально обученный человек, попросили бы его заложить кирпичом окно в комнате с порталами и не нужно было бы переживать, что портальный свет сквозь шторы заметит. Нет, теоретически я и сам смогу заделать окно. Но вот только когда этим заниматься, постоянно имеется куча дел. В общем, запишем в планы, что нужно найти строителя. Желательно, с соответствующим классом. Саша с Геной прибыли, как и обещали, в начале 11-го. Со всеми поздоровавшись, мы стали обсуждать план операции. Хотя, чего тут обсуждать? И так все понятно. В баню идут Саша, Леонид, я, ну и сам Иномирянин. Точное время открытия портала мы так и не смогли согласовать, так как довольно сложно все предусмотреть. Единственное, о чем договорились, это о примерном времени, плюс-минус 10 минут. В этот период оставшиеся в засаде парни должны быть наготове, буквально с оружием в руках стоять напротив места, где будет открыт портал. При открытии моментально залетают и кладут врага на пол. Ну, а дальше допрос с пристрастием. Обсудив нюансы и пожелав друг другу удачи, мы пошли вниз, к машине. На улице стояла Приора, загрузившись в которую мы поехали за этим паршивцем, который дожидался нас в администрации. Казалось бы, зачем мы так усложняли? Баня, портал, удаленное место, ну а как иначе? Прямых доказательств у нас нет, и есть вероятность, что придется применять не совсем гуманные методы дознания. А это не хотелось бы делать на глазах посторонних. По крайней мере, не в отношении главы поселка. Правда, это все только мои мысли. Как по факту все будет, я не знаю. Ладно, ввяжемся в битву, а там посмотрим. Доехав до администрации, Александр вышел из машины и направился внутрь здания. Через 5 минут уже выходил оттуда с мужичком. Это был улыбчивый, немного полноватый дядя лет 40, несший с собой 2 полных пакета. «Привет, народ», — поприветствовал он нас, плюхаясь на пассажирское сиденье рядом с водителем. «Ну что, отметим нашу удачную сделку. Меня Василий зовут. Владимир, Леонид, представились мы. Приятно познакомиться. Сегодня зажжем на полную». Он приподнял пакеты, в которых звякнули бутылки. В этот момент я начал сомневаться в словах журналиста насчет того, что Вася иномирянин. Ну как такой компанейский и веселый человек может быть не с нашей планеты? Но отступать уже было некуда, и мы поехали в забронированную Геннадием баню. Минут через 15 Александр притормозил у пункта назначения. Он находился в небольшом отдалении от поселка, в частном секторе. Участок земли, окруженный небольшим, скорее даже декоративным заборчиком, с полметра высотой. На участке было одно, как понимаю, офисное здание, в котором сидел администратор, и несколько отдельно стоящих бань, сделанных из бруса, на каждой из которых были таблички с номером. Саша посигналил, вышел охранник и без вопросов открыл нам шлагбаум. Мы подкатили к бане с цифрой 3 на двери. «Размещайтесь, парни», — сказал Александр, — «а я пошел оплачу». Саша вышел из машины и пошел в сторону здания администрации. Ну а мы зашли в баню. В первом помещении стоял стол, лавки, холодильник, да телевизор на стене. Ну понятно, здесь обычно пьют. Василий сразу стал доставать из пакетов выпивку с закуской и расставлять на столе. А я пошел посмотреть, что тут еще есть. Да в принципе, помимо этой комнаты, имелась только помывочная с душем и каткой с холодной водой, для опрокидывания сверху. Ну и, собственно, сама парная, в данный момент раскочегаренная. Блин, может забить на все и просто отдохнуть? Шутка. Если только в другой раз, так как сегодня вряд ли получится. После обхода помещений, я вернулся в банкетный зал, где Василий уже закончил вытаскивать все из пакетов и теперь сервировал стол. Ну золото, а не человек. Вернулся Саша, и мы все вчетвером стали заниматься столом, закончив буквально за 10 минут. «Ну что, товарищи, давайте по одной и айда попаримся», — предложил Василий. «Ну давай, раз такое дело, пришлось согласиться мне». Выпив по одной, мы разделись и направились в парилку. Посидев в ней минут 5 и дождавшись, когда Василий визуально расслабится, я скосил глаза сначала на Сашу, потом на Леонида. Они заметили мой взгляд и моргнули, показав, что готовы. «Ну что ж, начнем. Портал». Прямо посреди парилки появился фиолетовый эллипс, из которого моментально появился Петр, с автоматом наголо, тут же шагнув в сторону и взяв на прицел Василия. Следом за ним появился Геннадий, мгновение пытался понять, где враг, а затем, определившись, кинулся прямо на предполагаемого иномирянина. Бросок к нему, а потом точный удар кулаком в челюсть был хорош. Василий даже толком не успел ничего понять. Жаль, что нокаут не получился. Шпегов просто немного поплыл от нокдауна и начал поднимать руки, пытаясь защититься от повторного удара в лицо. Но тут мы уже подоспели с Леонидом, схватив иномирянина за руки. Он за левую, я за правую. Ух, силен, зараза. Тут наконец из портала появился Коля и присоединился к нашему веселью. Вы чего делаете, мля? Наконец подал голос Василий. Да уж, если информация была ложной, будет грандиозный скандал. Но, как я уже говорил, отступать некуда. Вчетвером мы все же смогли кое-как скрутить Васю и связать его несколькими наручниками по рукам и ногам. Ну и, по традиции, я завязал ему глаза. «Вова, надеюсь, что ты прав», — сказал Саша. «Ох, а я-то как надеюсь», — ответил я ему. «Мы вытащили пленника на руках в помещение с едой, положили прямо на пол. О, бухлишка!» — обрадовался Гена, увидев сервированный стол. «Гена, блин, мы тут, между прочим, преступление совершаем, а тебе лишь бы бухнуть», — попытался я воззвать к его совести. «Да че париться, один хрен ничего не изменишь уже, главное сделано. Вы тогда пока разговоры разговаривайте, а я покушаю немного, ну и накачу стопочку. Только не нажирайся тут в одинокого», — предупредил я. «Да ты чего, я так, для настроения только». Я подошел к тихо лежащему пленнику и легонько пнул его. «Ну, говорить будешь, а чем говорить? Вы чего удумали то, а? Развяжите меня, сделаем вид, что это просто шутка такая». «Так, Вася, без шуток, ты жить хочешь, Вова, ты чего?» «Конечно хочу, развяжи меня, пожалуйста, я никому ничего не скажу, просто тихо уеду и все забуду». «Блин, не дай бог журналист что-то напутал». «Так, ладно, я согласен тебя отпустить». Мои товарищи недоуменно посмотрели на меня. «Но сначала ты пожмешь мне руку и согласишься войти к нам в поселение в качестве жильца». «Согласен, зачем? Я уже в Славянке живу, не хочу переезжать». «Ты какой-то неправильный метод задумал, чтобы людей к себе привлекать, Владимир. Или ты соглашаешься, или я тебя просто убью. Мне свидетели не нужны». Я приставил к его голове свой артефактный пистолет. «Это беспредел, Вова», — задергался на полу Василий. «Я знаю», — я пнул его в бок. «Не дергайся». «Ну что, согласен на мое предложение?» «Согласен». «Руки развяжите, затекли, обойдешься». «Василий Пегов, я приглашаю тебя присоединиться к своей деревне», — сказал я и пожал ему руку. Несколько секунд ничего не происходило, затем перед глазами появилось сообщение. «Внимание! У вас новый жилец. Инрагдрикен. 11 уровень. Инсаумец. Класс. Метаморф. Эссуука. Ха-ха-ха, на вам все еем». Прошипел лежащий на полу теперь уж точно определенный враг и начал резко дергаться на полу. Все-таки они как-то определяют, что их раскрыли одним движением рук. Он просто порвал обе пару наручников на руках. «Держите его», — заорал я. «Зря, наверное». Несмотря на кинувшихся на его руки Колю и Гену, тот просто отшвырнул их как котят и начал подниматься, предварительно сдернув с ног еще одну пару наручников. «Видимо, не получится у нас никакой беседы». Я поднял пистолет и стал стрелять на поражение. Слишком уж зло выглядел этот Василий. Да и не человек он, уже видно. По крайней мере, не совсем человек. Обличие его так же быстро изменилось, как и его поведение. Он резко похудел, немного вытянулся, лицо стало каким-то заостренным, что ли. Да и он сам стал выглядеть опаснее, будто из пушистой панды за секунду превратился в злобную росомаху. Жуть, короче, я выстрелил. Раз, другой. На голой груди врага появились кровавые отметины, и он сразу взвыл от боли. Ну, а чего ты хотел? Увеличенный болевой эффект от выстрела — это вам не шутки. Но, несмотря на два ранения в грудь и дикую боль, инсаумец все же начал идти на меня, выставив вперед руки, будто пытался схватить в объятия. «Нет уж, дружочек, я только с женщинами предпочитаю обниматься». Третий выстрел. Снова крик боли. Тут раздалась над ухом автоматная очередь, и метаморфа откинула на стену. Петр присоединился к развлечению. Наконец инсаумец затих, ну а я оглох на одно ухо. «Надеюсь, что это временный эффект». «Спасибо, Петр», — чуть громче, чем обычно, — сказал я. «Ни за что», — проорал он мне в ответ. Видимо, негативный эффект от стрельбы из автомата в небольшой комнате коснулся не только меня. «Он труп», — крикнул я. «Да, я опыт получил», — ответил Петр. Через пару минут оглушение прошло, и мы смогли поговорить нормально. «Ну, что делать будем, товарищи?» — вынес я вопрос на всеобщее обсуждение. «Да черт его знает, Вова», — ответил Саша. «Ваши сведения оказались верны, и от этого мне очень хреново. Как понимаю, Эта тварь просто заняла место Васи. И, как мне кажется, настоящего Пегова уже нет в живых. Судя по поведению этого пришельца, он не страдает человеколюбием и собирался всех нас тут помножить на ноль. Да, скорее всего, согласился я. Был бы он хоть немного готов к общению, сначала бы попытался поговорить с нами. А так, увы, переговоры закончились провалом. Это точно. Саш, тебе надо с остальными главами пообщаться, сообщить новости. Желательно, чтобы дальше вас информация не ушла, а то паника может подняться. Да, это точно. Может, и их проверим на человечность? Предложил я. Да, видимо, придется. Ну и показать им труп тоже придется, а то не поверит. Без проблем. Запихаем в Колин артефакт. Да будем таскать с собой, показывая заинтересованным лицам. Ладно, а с остальными пришельцами что делать будем? Попробуем поговорить, что нам еще остается. Но, если честно, я сомневаюсь в успехе этого действия. Второго инсаумца встречаю. И второй раз одинаковая реакция на раскрытие его сущности. Ярость. Ну они же как-то себе сообщников среди людей набрали, не убивая их, сказал Петр. Видимо, выхода иного не было. Нужны им для чего-то были люди. Ничего, это мы тоже выясним. Ладно, ждем отката моего портала, и наша группа захвата возвращается в квартиру. А то странно будет выглядеть, если в баню зашли 4 человека, а вышли 6. Попариться-то можно? Спросил Гена. Раз уже оплачено. Вот непрошибаемый человек. У него тут труп пришельца валяется, а он про баньку думает. Мне бы его пофигизм. Парьтесь, можете даже перекусить. Дал я добро. Только давайте все же без бухла. Есть шанс, что сегодня эта стычка была не последней. Конечно, бухнем мы лучше потом, как все закончится. А то этот дядя какой-то слишком резкий оказался. Глядя на улыбчивого Геннадия, все остальные, кроме меня, тоже решили не терять времени даром и, раз есть такая возможность, погреть косточки в баньке. Я на всякий случай остался в комнате с накрытым столом, дожидаться отката способности. А труп? Ну, а что труп? Сколько их уже было, сколько еще будет? Взял из багажника приоры какую-то ветошь и прикрыл лжевасилия, чтобы сильно не мозолил глаза. По прошествии часа, я вернулся домой, оттуда порталом в Славянку и там уже сделал портал из бани в квартиру. Толпа, заканчивайте отдых, работать пора. Позвал я всех. Коля сходил за своим чемоданом, в который мы погрузили труп пришельца. Потом они вместе с Петром и Геной вернулись в поселок через портал. Гена, хозяйственный парень, не забыл забрать с собой оставшийся алкоголь и еду. Погасив порталы, мы с Сашей и Леонидом загрузились в чудо отечественного автопрома и не спеша поехали в администрацию. Настроение у всех было так себе, поэтому ехали молча. Ну а каким ему быть, если врага хоть и уничтожили, но ни на йоту не приблизились к вопросу решения проблем пришельцев. Зачем они здесь? Какие цели преследуют? Почему сразу нападают, а не пытаются наладить общение? Одни вопросы и ни одного ответа. Кстати, Саш, а как ты смог сделать так, что лжевасилий поехал с нами без остальных ваших 2 коллег по правлению и ничего не заподозрил? Да особо ничего не делал. Пожал плечами Саша, Марат на больничном, дома отлеживается. А Ростислав просто отказался, не особо любит подобные вещи. А если бы согласились с нами ехать, значит пришлось бы как-то объяснять. Понятно. Проверку остальных 2 глав мы решили не откладывать в долгий ящик. Сначала Саша выгрузил меня и Леонида около администрации, а сам поехал за Колей, Петром и Геной. Вернувшись, мы все 6 зашли в здание и сразу же пошли в кабинет к Ростиславу Анникову, который размещался через 2 кабинета от Саши. «Привет еще раз, Рос», — сказал Косовец, открывая двери и входя внутрь. «Прости, но у нас неотложное дело. Привет, Саш», — привстав, поздоровался второй глава. «Вы чего такой толпой? Да при оружии, мне начинать переживать?» «Коля, вытаскивай», — сказал я другу, и тот достал из чемодана труп пришельца. «Мля, чего вы этот труп притащили?» Он вгляделся в очертания. «Да это же Васин. Вы чего, убили его что ли? Саня, как ты мог? Не истери, Рос. Присмотрись внимательно. Это не наш Васин». Хаем Анников вышел из-за стола и, не обращая внимания на направленные в него стволы, подошел к трупу. «А кто это? Очень похож на Пегова, но точно не он. Это пришелец, Рос, иномирянин. Убил и прикопал где-то нашего друга, а сам занял его место, приняв его облик. Это он сейчас так выглядит, раньше он был один в один Васин. Да и то, как понимаю, текущий вот этот его облик не окончательный. Как он изначально выглядит, я вообще не представляю. Реально, более чем. И что же делать? Прости, Рос, но сначала нужно проверить, человек ли ты. Поэтому, делай то, что скажет Вова, Саша указал на меня. Дай мне руку и согласись вступить в мое поселение, сказал я. Ростислав без заминки согласился. Проверка прошла успешно. Отлично, он человек. Что дальше то? Спросил он после исключения. Нужно бы Марата еще так же проверить, а потом как-то выловить остальных пришельцев. Осталось четверо, судя по информации от нашего источника. Помимо них, есть еще шестеро наших жителей, которые также вовлечены в этот заговор. Ясно. Чего тянуть? Хватаем труп и айда к Марату домой. Прям вот так сразу? Удивился Саша. Ну да. Проверим, да по остальным из списка прокатимся. Тоже верно, согласился Косовец. Минуту, микроавтобус вызову, а то такой толпой придется двумя ходками всюду кататься. Через 10 минут мы загрузились в старенький Хайс и поехали до третьего главы поселка. Там все обошлось даже проще, чем с Ростиславом. Марат сразу понял, что с трупом что-то не то и без проблем позволил себя проверить. Тоже человек, мы сели держать совет прямо у него дома. Ну что? «Какие предложения?» – спросил я. «Как и планировали, сразу мчим устранять остальных иномирян, пока те ничего не подозревают. Конечно, из гены так и перло желание действовать, иначе разбегутся как тараканы, да сменит обличие. Ищи их потом, да только хрен знает, как их захватывать. Хотелось бы пообщаться, но, судя по лжевасилию, по шее они нам могут надавать знатно. Не хотелось бы сразу валить». Сказал Саша, вдруг не во всем ваш источник оказался прав, и убьем обычного человека. Ну значит будем проверять моим способом, вздохнул я. Вы только следите как следует, чтобы меня не прикончили раньше времени, если что-то пойдет не так. Конечно, Вов, о чем разговор, как будем действовать, с баней вряд ли получится. Ну вот этих двух, Саша поставил напротив двух фамилий галочки, мы можем в администрацию вызвать. Типа обсудить житье-бытье и их бизнес, а остальных, этот в основном у себя дома обитает, домосед еще тот, в основном всем заведуют его замы, а этот в своем автосервисе обычно зависает. Один из людей, который заподозрен в пособничестве, как раз из его работников. Понятно, как вызвать этих двух в администрацию? Телефоны же не работают, спросил я. Гонца пошлем, пожал плечами Марат, как и раньше. А не подозрительно будет, если прям вот на ближайшее время их вызывать? Да нет, обычно так и действуем. Некогда рассусоливать в условиях апокалипсиса. Ясно, вызывайте. Давайте одного через час, второго через полтора. Нормально, да, успеем и предупредить их о вызове, и они успеют добраться, и мы подготовимся. Действуй. Марат взял рацию и вышел в соседнюю комнату, связываясь со своими подчиненными. К домоседу и владельцу 100 поедем после того, как с этими разберемся, спросил Саша. Ну да, конечно, что с пособниками делать будем? Слушайте, давайте я своих парней пошлю, предложил Гена, от простых людей не должно быть проблем. Пусть мои их захватят, для ускорения, мы сами заколебимся за каждым кататься, не успеем ни хрена до шухера. А как ты объяснишь это? Да никак, их захватят, свяжут и нам привезут. Демократия давно кончилась. Это если бы мы их просто завалили, то возникли бы вопросы у свидетелей. А в простом задержании не вижу ничего плохого. Ну давай попробуем, решил рискнуть я. Только пусть провернут это дело максимально тихо. И того, который в 100 сидит, вместе с пришельцем, пусть не трогают. Мы его сами схватим. Хорошо, дайте мне копию списка, к парням сбегаю в общагу. Держи, Саша передал ранее подготовленную копию бумаги с именами. Тебя подвести не надо, тут недалеко. Я быстро, потом сразу побегу в администрацию. Давай, не опаздывай. В комнату зашел Марат. Гонец отправлен. Поехали в администрацию, дожидаться. Ты ж на больничном, удивился Ростислав. И что, тут такой кипиш, а я буду отлеживаться? Не дождетесь. Не теряя дальше времени, мы всей гурьбой выехали в администрацию. Там зашли в имеющийся переговорный зал и расселись по нему, стараясь садиться на отдалении друг от друга, чтобы в случае чего могли навалиться на супостата с разных сторон. Через полчаса к нам присоединился Геннадий. Все нормально, мужики. Задание обрисовал, без уточнения подробностей. Парни уже выехали к первому подозреваемому. Должны захватить и придержать у себя, пока мы с пришельцами не разберемся. А потом всем скопом привезут нам пособников. лишь бы не накосячили, и эти пособники своих хозяев не предупредили. Не должны, у меня парни проверенные, с опытом. Хорошо, теперь ждем. Так мы и просидели, пока в один момент у Марата не зашипела рация. Тот что-то ответил. Первый прибыл, сообщил он нам. Мы все подобрались, будто готовясь к прыжку в холодную воду. Через минуту внутрь зашел худой мужчина, годов 30, с папкой в руке и пошел к сидящему во главе стола Марату. «Марат Борисович, вы хотели что-то обсудить?» – спросил он, подходя к столу и удивленно осматривая нас. В этот момент около выхода встал Петр с автоматом наперевес и навел на предполагаемого инсаумца. «Да, Тимур, хотел. Сядь, пожалуйста», – он приглашающе указал на свободный стул. Гость сел. «Тимур, нам нужно кое-что проверить. Сейчас Владимир, он указал на меня, предложит тебе присоединиться к своему поселку. Ты согласись, пожалуйста. Не волнуйся, это буквально на минуту. Потом я тебе все объясню. Зачем это, Марат Борисович? Кто эти люди? Тимур, сделай, что тебя просит. Тебе же лучше будет. Ну давайте, раз так настаиваете», просто пожал плечами Тимур. Я подошел, держа за спиной в левой руке пистолет. «Тимур, приглашаю присоединиться к нашей деревне», сказал я, протягивая руку. Тимур протянул свою. «Внимание, у вас новый жилец, Аврей Игберга, 9 уровень, инсаумец, класс, метаморф». Снова не ошибся журналист. Я резко вытянул из-за спины пистолет и приставил к голове пришельца. «Только дернись, пристрелю», прорычал я. «Мы хотим просто поговорить, не сопротивляйся. Люди с шашки, пожалеете ее, мягкотелые», протянуло существо, пытаясь измениться. «Ну уж нет, научен я уже». Я нажал на спусковой крючок, выстрел. Почти не успевшее измениться тело упало на пол, плюс 41 единица опыта. Хорошо, что все присутствующие слышали его фразу насчет людей, иначе показалось бы, что я просто пристрелил человека. «Да уж, почему они все такие необщительные то?» – расстроенно сказал я. «Не нравишься ты им, Вов», – сказал Петр, подходя ближе. «Может, дипломатия это не твое? Печально, коли так. Ладно, Коль, пакуй его себе. Нужно тут прибраться еще успеть, а то следующий посетитель точно что-то заподозрит, если увидит на полу лужу крови». Убрав тело и замыв кровь, мы стали ждать второго гостя. Тот тоже оказался пунктуальным. Правда, был умнее, чем прежний. Или мы плохо замыли следы, так как он, подойдя к столу, сразу же посмотрел на то место, где ранее валялось тело его предшественника и оскалился. Далее, не говоря ни слова, стал меняться. Интересно, зачем они все пытаются измениться? Рефлекс или в человеческом обличии у них нет столько силы, сколько в измененном? Не суть. Не став ждать, пока он примет свою настоящую форму, мы начали в него стрелять. Я, Петр, Леонид, Александр и Марат. Причем последние трое из обычных стволов, несистемных. Как мы в этой перестрелке друг друга не перестреляли, непонятно. Осторожнее надо быть. Через пару секунд тело упало на пол. «Кто фраг взял? Кто это был?» – спросил я. «Я», – ответил Марат, – «метаморф 11 уровня. Как ты его из обычного ствола смог замочить?» «Хрен знает, сам удивлен». «Понятно». Тут в зал открылась дверь и внутрь ввалилась охрана с оружием наголо. Смелые, не побоялись бежать на шум такой канонады. «Парни, отбой тревоги», – прокричал Александр. «Этот гость почему-то решил на нас напасть, поэтому пришлось его упокоить». Подозрительно осмотрев нас, охрана удалилась. Ну да, вряд ли поверили словам Саши. Кто в здравом уме полезет безоружный на 6 мужиков? Но что тут охранник мог поделать? Только смириться с тем, что время такое. Не полицию уже вызывать. Так, парни, быстро прибираемся и едем за домоседом. Мне почему-то кажется, что у нас мало времени, сказал я. Иногда бывает, что у меня чуйка срабатывает. Вот теперь именно тот случай. Не знаю почему, но казалось, что опаздываем. Потратив на уборку минут 5, мы чуть ли не бегом побежал в бусик. Там Александр сел за руль и с пробуксовкой помчался по улице. Минут через 7 мы уже тормозили около трехэтажного дома. Далее быстро выбрались из машины и быстрым шагом проследовали в первый подъезд. «Третий этаж, налево», — сказал Саша. «Первым пошел я, как самый высокоуровневый, на всякий случай. Тут уже решили без проверок обойтись, а сразу стрелять по конечностям, пытаясь обездвижить до начала нападения на нас. Если ошибемся, ну придется извиняться, лечить, компенсировать. Но лучше так, чем потерять очередного пришельца. Да только и здесь мы не преуспели. В квартире никого не было. Дверь оказалась не запертой, мы прошли внутрь. Видны были следы поспешных сборов. Походу опоздали мы, господа, резюмировал я, быстро за последним, пока и тот не свалил. И снова забег до машины, и снова несоблюдение ПДД на дороге. Притормозив около одноэтажного здания с надписью «Станция технического обслуживания ТЭМП», мы покинули Хайс и вбежали в открытые ворота автосервиса. В глубине здания находились трое о чем-то переговаривающихся мужиков, рядом с одним из которых стояла большая сумка. Дай угадаю, это тот самый домосед. Второй, вероятно четвертый кандидат в пришельцы, хозяин этого сто. А последний, следуя логике, их пособник среди людей. Ну или неизвестный нам ранее пришелец. Все трое резко обернулись, услышав наш топот. Двое подозреваемых отступили на шаг назад, начав меняться, третий выступил вперед. «Бегите, я их задержу», – заорал этот самоубийца. Но инсаамцы были иного мнения. Один из них, который был без сумки, махнул удлинившейся рукой и защитника смело с дороги, будто грузовик сбил. Он отлетел к стене, где и остался валяться, весь переломанный. «Да уж, силы немерено, с таким дружить не получится. Огонь!» – заорал я, стреляя на поражение. «Ну их нахрен, обойдусь без бесед с такими уродами». Снова мы стали поливать пришельцев из всех столов. Правда, более-менее наносил урон только мой пистолет и автомат Петра. Да и то от моего ствола скорее просто болезненные ощущения были, чем реальный урон наносился. Но все равно, начавшие сначала идти на нас инсаамцы резко передумали, переглянулись, что-то рявкнули друг другу и потянулись куда-то за пазуху. Нет-нет-нет, не дай бог там оружие. Но все оказалось немного иначе. У обоих в руках оказались свитки, которые те сжали в руке и с небольшим хлопком оба пропали. Причем, тот, который был с сумкой, не забыл взять ее за ручку и пропал вместе с ней. Сбежали. И снова у нас неудача, господа, резюмировал я. Ни одного пришельца не смогли захватить. Ну не все так плохо, Вов, сказал Александр. Смотри на это с другой стороны. Уничтожили законспирированную ячейку диверсантов. Пусть двое из них избежали. Кстати, есть идеи, куда они могли сбежать. Поинтересовался Марат. «Как мне кажется, к себе домой, в родной мир», — сказал я. «С чего такое мнение?» — удивился Саша. «Не знаю, просто мнение. Смотри, этот домосед был с сумкой, будто собирался куда-то надолго уезжать. Понял, что раскрыли и решил свалить. А куда сбегают шпионы, когда их раскрывают? К себе домой. Так себе идея, если честно», — не согласился Петр. С тем же успехом они могли портануться и в какое-нибудь защищенное место у нас на планете. Ну или так, согласился я. Все равно точно мы пока не узнаем. Кстати, у обоих этих вражин были свитки. Есть вероятность, что и у оставшихся есть такие вот свитки на крайний случай. Предлагаю обыскать их жилье и посмотреть, прав ли я. Может и что еще интересное найдем. Ну тогда погнали, чего время терять, сказал Геннадий. А что делать с пособниками? Их пятеро остались. Твои парни справятся? Спросил я у него. Справится, уверен. Поехали пограбим хату, дорванем допрашивать предателей. Ладно, едем. Коль, захвати трупы, пожалуйста. Саша, Марат, вы знаете, где жил Василий? Знаем, одновременно ответили оба. Тогда погнали. Глава 21. Снова бусик, снова быстрая езда. Хорошо хоть, что недалеко. Обычная пятиэтажка, обычный подъезд. Поднявшись на четвертый этаж, остановились у железной двери. И как ее открывать? Почесал затылок Саша. Предлагаю включить логику, сказал я. Где ключи могут быть? У хозяина. Кто хозяин на текущий момент? Лжевасилий. Значит, ключ у него. Ну, точнее, в его одежде, так как убили мы его, когда он был в неглиже. А где одежда? В чемодане. Колян, доставай. Коля достал из своего артефакта пакет, в который мы поскидывали одежду и намеренно, чтобы не оставлять ее в бане. Прощупав штаны, нашли в них связку ключей, подошедших к замку. Вот и все. А вы боялись, улыбнулся я. Ну ты прям Шерлок Холмс с его дедуктивным методом, похвалил меня Марат. А как же, добро пожаловать. Я распахнул двери, приглашая в гости. Скромно жил глава, тут нечего сказать. Обидно, что пришелец решил принять его личину. Готов поспорить, что Василий был хорошим человеком. По крайней мере, честным, судя по обстановке в квартире. И не скажешь, что тут жил представитель власти. Грустно все это. Комнат в квартире было две. Разделившись попарно, мы начали искать все, что могло остаться от иномирянина. Я с Сашей обследовали одну комнату, Петр с Николаем II, а Марату с Леонидом досталась кухня и совмещенная с санузлом ванная. Повезло Пете и Коле. Именно в их комнате был найден искомый свиток. Свиток телепортации. Одноразовый. Стоимость активации – 50 маны. Место назначения. Все было написано на понятном языке, кроме места назначения. Оно было прописано неизвестным шрифтом, который, готов поспорить, не принадлежал землянам. Слишком уж выглядел он чужеродно. «Похоже, что я был все-таки прав, и супостаты рванули к себе на родину», — сказал я. «Видите, место назначения написано так, что хрен разберешь». «Да, походу ты прав», — наконец согласился хоть в чем-то со мной Петр. «Судя по всему, название пункта назначения написано на их языке, то-то и оно. Так что, вряд ли в ближайшее время повстречаем этих двух сбежавших. Если, конечно, они не решат быстренько вернуться и отомстить. А для этого нам надо понять, как они к нам проникают». «Да как ты это поймешь?» — вздохнул Саша. «Они ж сбежали. А других пришельцев на примете, кого можно допросить, у нас нет. Ну, свиток мы нашли. Может, еще что интересного найдем. А то как нашли его, так и остановились. Так что, продолжаем розыск всего интересного. И не сочковать. Как ни странно, я оказался прав. Мы не все интересное нашли. В шкафу был найден артефакт. Копия моего пистолета. Жаль, что взять не получится. Несколько коробок с опять же иноземными надписями. Открыв одну из них, мы долго рассматривали бруски непонятного содержания, пока не догадались, что это, по всей видимости, иноземный вариант сухого пайка. Но пробовать его, конечно же, не стали. Коля забрал их себе в чемодан. Лучше утилизировать, от греха подальше. Но самое интересное, что было найдено, это карта области, с несколькими отметинами на ней. Одна из них, недалеко от Славянки, была обведена жирным, три других просто подчеркнуты, без особого выделения. Еще меня удивило, что одна из подчеркнутых меток была в моей деревне, и я знал это место. Это был тот бункер, где не действовали мои способности. Так вот, чьи следы я тогда там обнаружил. Это были пришельцы, или их пособники. Интересные дела. Так, друзья, судя по этой карте, что-то очень интересное находится вот в этом месте, я ткнул в самую обведенную отметку. Нам нужно сюда. Сейчас надо решить, сразу туда едем, или сначала пообщаемся с пленниками, которых, по идее, уже должны были захватить Генины товарищи. Конечно, сразу ехать. Геннадий, как обычно, хотел действий. Лучше сначала попробовать выяснить, что там может нас ждать. Саша был более осторожен. Да вряд ли пленники что-то знают. Не согласился Гена. Согласен, что вряд ли. Но шанс есть. Мне тоже кажется, что лучше сначала допросить пособников, высказал я свое мнение. Эх, скучные вы. Ну ладно, поехали тогда, сдался Гена. Все согласны? Посмотрел я на остальных. Ну, раз возражений нет, прошу всех на выход. Через 15 минут мы заходили в администрацию. Гена, обратился к Геннадию охранник, там твои хлопцы четверых каких-то мужиков привезли. В зале совещаний вместе с ними вас ждут. Четверых, удивился боевик, должно быть пятеро. Видимо, что-то пошло не так, сказал я. Мы поднялись наверх, зашли в зал, в котором совсем недавно сами убили двух пришельцев. Сейчас здесь было людно. Шестеро боевиков с уровнями 7 и выше, а также еще четверо закованных в наручники грустных мужчин. «Привет, народ», — поприветствовал я присутствующих. «А почему пленников только четверо? Куда пятого дели?» «Оказал сопротивление», — ответил мне один из вооруженных мужчин. «Сильным оказался, гад. Ранил Вадима, пришлось наглухо валить, иначе не давался. Сильно ранил», — поинтересовался я. «Да нет, руку мне прострелил», — ответил, «как понимаю, тот самый Вадим». «Не смертельно, но неприятно. Уже зажило. Зелье исцеления выпил». «Понятно. Где будем допрашивать?» Спросил я глав. «Нам бы кабинетик отдельный». «Да давайте у меня, буквально соседняя дверь», — предложил Марат. «Кто будет участвовать?» «Я, как представитель от маленькой, но гордой деревни. Вы втроем, как наиболее заинтересованные лица. И Леонид, как представитель вашего бывшего начальника и наставника. Ну хорошо, пошли». «Гена, давайте, тащите их к нам по одному», — сказал я. «Мы расположились в кабинете, к нам ввели первого предателя. Если не возражаете, то я начну», — предложил я. Возражений не было. «Слушай, мужик, говорить будешь?» В ответ не раздалось ни звук. «Ты чего, немой что ли?» или не хочешь говорить?» И снова тишина. «Ну давай проверим тогда, не мой ли ты?» Я достал свой артефакт и стрельнул в уже испытанное на журналисте место, в колено. Раздался выстрел, затем дикий ор и мат. «Ишь ты, не отключился, молодец», — сказал я, после того, как крики немного стихли. «Ну а чего ты думал, голубчик? Говорить не хочешь, а у нас времени мало. Вова, млять, ну у тебя и методы», — покачал головой Саша. «А я чего? Я ничего. Он сам виноват, говорить не хочет», — ответил я. «А если и сейчас откажется, то я ему второе колено прострелю, потом локти, а потом в лоб. У нас там еще три кандидата на беседу, лучше с ними побеседуем тогда. Некогда этого героя расспрашивать. Скажу я, все скажу. Спрашивайте», — сдался предатель. «То-то же, какого хрена вы легли под этих пришельцев? Почему не сдали их властям? Они пообещали сделать нас властителями городов, когда возьмут власть в свои руки». «А как, властителями? И не просто сел или деревень, а городов. И вы сразу согласились, поверив на слово?» «Да, они продемонстрировали свои силы, и мы решили им довериться». «Понятно, какие задания вы выполняли? Слежка, предоставление информации, поиск мест, соответствующих описанию». «За кем слежка?» «За главами и важными людьми поселка. Сколько изначально было пришельцев?» «Двое, потом еще появились, заняв место тех, за которыми мы следили. Где те люди, которых они заменяли?» На этот вопрос мужик ничего не ответил, промолчав. «Понятно, мертвы, сволочи», — сквозь зубы прошипел Марат. «Таких людей убили. Какие места вам необходимо было искать? Не обычные, не этого мира. Да тут куча построек не этого мира появились. Вы о каждом докладывали?» «Нет, нам выдавали детектор, который в радиусе примерно 5 километров показывал, что рядом именно то, что необходимо господам». «Господам? Эх, какие же вы убогие! Как вы искали эти места? Брали этот детектор и гоняли с ним на машине по району? Обычно так, но иногда и на кукурузнике летали». Пазл сложился. «Вот кто тогда летал на кукурузнике? Один из этих уродов. И вот чьи следы я видел тогда около бункера. Обнаружили тогда с помощью детектора, пролетев на самолете, да ножками притопали удостовериться». «Откуда тут самолеты, кстати?» — спросил я. «Да тут недалеко небольшой частный аэродром есть», — ответил мне Саша. «Его один наш энтузиаст содержит. Или, скорее, содержал. Сомневаюсь, что этим уродом он по своей воле бы позволил его техникой пользоваться». «Ничего мы ему не делали», — возмутился мужик. «Жив он, мы ему платили, он нас на кукурузнике и катал». «Ясно», — сказал я. «И что дальше? Что было в этих местах, о которых вы докладывали пришельцам?» «Не знаю, они все оказались под замками. К ним не удалось пробиться». «Понятно. Где тот детектор?» «Отдали хозяевам. Они нам их выдавали только на время поиска. Просто так нельзя было носить с собой, а то вдруг бы потеряли или сломали». «Господа, хозяева, да чего же им промыли мозги?» «Понял, что находится вот в этой точке», — я показал ему выделенное жирным место на карте. «Не знаю, не видел, нам туда запретили ходить». «Понятно. Сколько всего ваших хозяев было в поселке?» 5. «У них слишком редкий класс, чтобы можно было многих сюда засылать. Остальные слишком отличаются от нас и не могут менять облик. Люди сразу раскроют их. Много же ты знаешь о своих хозяевах. Они порой любили рассказывать, что сделают, когда захватят власть. Как сюда придут миллионы их воинов и завоюют весь мир». «Ага, миллионы воинов. Если их было бы хоть 1000, они бы не шкерились так, а прямо бы зашли и завоевали всех тут нахрен. Пургу нес твой хозяин. Хозяева никогда не врут». «Ага, не врут. Сколько еще тут ваших пособников в поселке?» «Было 10. Здесь в плену 5. Один работает на 100. 3 погибли от нападений зомби. Одного хозяева убили за неповиновение. Все с тобой ясно?» «Парни», — обратился я к своим товарищам, — «у вас еще есть вопросы? Или звать следующего?» «Зови», — ответил за всех Александр. Последующие допросы особо не отличались от первого, разве что размеры членовредительств разнились. Второй обошелся без простреленных коленей, третьему пришлось прострелить оба перед тем, как он заговорил, а четвертого я пристрелил в тот момент, когда он кинулся на меня, как только вошел в кабинет. Буйный какой. Всем мы задавали одни и те же вопросы, получая одинаковые ответы. Значит, можно надеяться, что они нам не соврали. Суммарно время допросов составило порядка 2 часов. Я аж устал говорить, надо было делегировать это кому-то. «Ну что, как вам?» — спросил я глав, после того, как из комнаты вынесли труп того буйного мужика. Картина, в принципе, ясна. По идее, на текущий момент здесь больше нет пришельцев. Разве что, какой-нибудь очень тайный агент сидит. Да хреново как-то. Надо найти, откуда они к нам проникают. Да чего искать? Портал, скорее всего. И наверняка вот в этом месте, я ткнул в карту, все в то же широко обведенное место. Есть вероятность, значит надо пойти посмотреть, что там за место, да попробовать его прикрыть. Чего ждем? Поехали тогда. Я поднялся со стула. А с предателями что делать? Спросил Саша. Да хрен знает, думайте. Это ваши пленники. Хотите убейте, хотите в тюрьму посадите. Тут уж, пожалуйста, без меня. Хитрый ты. Ладно, подумаем. Ага, хитрый, согласился я. Кстати, не забудьте потом обыскать квартиры убитых нами пришельцев. А то мы ведь только в одной были. Вдруг в других тоже что интересное будет, по типу этих порталов. Только не советую пользоваться ими. Как мне кажется, это билет в один конец. Конечно не будем, ответил за всех Марат. Ладно, кто с нами едет? Да все так же поедем. Можем еще взять Генкиных друзей. Не, давайте все же так же обойдемся, нашей скромной компанией. Сомневаюсь я, что нам там что-то грозит. Хорошо, поехали. Мы вышли из кабинета, прошли в зал, где ждал нас весь народ. Петя, Коля, Гена... «Поехали дальше покатаемся», — сказал я. «А с этими что делать?» Гена кивнул на оставшихся в живых пленников. Я вопросительно посмотрел на Сашу. «Отвезите их, пожалуйста, в отделение полиции», — сказал он, немного подумав. «Я свяжусь с ним, объясню». Гена кивнул, потом подошел к своим и дал им новые указания. А мы не спеша пошли на выход. Надоело за сегодня уже бегать. «Так, грузимся в Хайс и едем за Шишигой. Судя по всему...» Объект находится в лесу, будем пробираться на нашем вездеходе. Быстро доехав до нашего транспорта, мы стали в него грузиться. В кабине разместился я, в качестве водителя, Саша, в качестве штурмана, а также Коля, просто потому, что больше никто не захотел. Остальные разместились в кузове, и мы поехали. Что там может быть такое? Как мне кажется, обыкновенный портал. Но что с ним делать, не имею ни малейшего понятия. Единственное, что знаю точно, так это то, что его нельзя оставлять просто так. Нужно или закрыть, или взять под контроль. А как ты его будешь контролировать? Размещать там много бойцов, очень накладно получится. Неизвестно, когда появится враг. А если появится, какой силы он будет? А это значит, что нужно оставлять там довольно много человек, и не слабого уровня. Но, если так сделать... то ослабнет оборона людских поселений, а надо ведь не забывать про активизировавшихся зомби. Что же делать? Хотя, есть у меня одна идея, как-то обдумывал на досуге, в качестве теории. Теперь будем пробовать ее на практике. Глядишь, получится. Покинув поселок и проехав примерно пару километров по дороге, ведущей до Сухого Дола, мы свернули прямо в лес. Шишига перла хорошо, реально как вездеход, отвалом прорубая себе путь через небольшие деревья. Одно плохо, мы оставляли за собой нехилый такой след сквозь чащу, но это все равно лучше, чем топать пешком. Путь по лесу у нас занял примерно полчаса, и вот, мы достигли пункта назначения. И да, я был прав. Портал, ХМ, фиолетовый портал, неужели нам повезло? Надо проверить. Я остановил машину, вылез, поднял камень и, размахнувшись, запулил его в портал. Камень пролетел насквозь, есть, он односторонний, вот почему инсаамцы пользовались свитками, они просто не могли вернуться домой тем же путем, каким попали сюда. Вова, раздался сверху голос Петра, я понимаю, что ты не в духе, но зачем бросаться камнями в портал, что он тебе сделал то, юморист, да, а как его закрывать, не просветишь, не имею ни малейшего понятия, но ты ведь нам расскажешь, как это сделать, ты же известный порталист, а мы его и не будем закрывать. После этой фразы все на меня удивленно посмотрели. Почему? Мы не сможем тут людей держать, чтобы отлавливать диверсантов. Ну, как минимум потому, что я не знаю, как его закрыть, тут же все приуныли, даже всегда радостный Геннадий. Но зато мы сделаем кое-что другое. Мы сделаем тут бесконечный портал, попадая в который, враги там будут находиться бесконечно, не сумев выбраться, и, в конце концов, помирая от голода и жажды. Подробности, это уже Саша, ну я пока только в теории представляю, как это сделать. Пойдемте, на практике попробуем, только, если не трудно, оружие не убирайте далеко, Вдруг кто появится неожиданно. Мы все подошли к порталу, и я стал объяснять свой план. Смотрите, это односторонний портал. Такие я тоже могу создавать. В него нельзя войти. Я ткнул фиолетовое свечение палкой, прошедший портал насквозь, будто его тут и не было, но можно отсюда выйти. Ну да, есть такое, поддержал меня Петр. Я ставлю вот тут, прямо перед выходом, буквально вплотную к нему. Я прочертил палкой линию в паре сантиметров от фиолетового свечения, свой портал на вход, чтобы тот, кто выходит из чужого портала, тут же попадал в мой и ставлю выход из него там, где мне нужно. А где тебе нужно? Уточнил Марат. А нужно мне вот здесь. Я обошел этот инсарамский портал сзади и прочертил еще одну линию впритык к нему. Поняли, что получится. На пару минут повисла тишина. Это гениально. Вдруг подал голос Петр. Догадался? Ревниво спросил его Коля. Может, тогда объяснишь? Легко. Враг, выходя из своего портала, попадает в наш. Далее, он тут же выходит из нашего, расположенного позади его портала, проходит сквозь свой портал, не замечая его, так как он односторонний, и снова попадает в наш, и снова выпадает из него, и снова падает в него, и так до бесконечности. Он не сможет остановиться, так как не будет места, чтобы хотя бы шаг назад сделать, да ему даже ногу негде будет поставить, так и будет падать в вечность. Ну не вечность, не согласился я, а лишь пока не умрет, да и не факт, что будет падать. Есть вероятность, что он просто упрется сам себе в спину и не сможет двигаться, либо вообще не сможет пройти в свой портал, тут же упираясь опять же себе в спину. Точно не уверен, как это будет действовать, но, в любом случае, портал будет заблокирован. Да уж, Вова, ты и правда мозг. Этим уродам очень повезет, если у них просто не будет возможности зайти в портал. А если все же кто-то зайдет? Страшная смерть, покачал головой Саша. Сами виноваты, нечего к нам лезть, пожал я плечами. Ну это да. Ладно, ставь свою жуткую ловушку, да поехали. Ага, надо ведь еще выполнить то, ради чего мы вообще запланировали встретиться. Поставить вам портал до сухого дола, а вы мне за это железо. Мне нужно строиться в деревне, а еще тепловоз обещали, с вагонами. Ну ты и хомяк, хмыкнул Александр, сам в шоке. Я поставил ловушку, смотрелось даже красиво. Три портала, каждый в нескольких миллиметрах друг от друга. Ну вроде все, ловушка установлена. Ну что, друзья-товарищи, поехали домой, предложил я. А может всей толпой в баню? Выдал предложение неугомонный Гена. У нас она, между прочим, оплачена до самого позднего вечера. Так ведь, Саша? Эх, ага. Зря так надолго, конечно. Почему это зря? Возмутился боевик. Надо же отметить удачное завершение опасного дела. Заметьте, даже без потерь с нашей стороны. Ну так чего? Поехали, парни. Мы переглянулись. А почему бы нет? Стресс же нужно снять. Ладно, уговорил. Чертяка красноречивый, ответил я за всех. Едем в баню, но только через магазин. Пожрать охота, да и выпить сегодня можно. День и правда был тяжелый. Вот это правильный разговор, заулыбался Гена. Погнали. Мы расселись по местам и поехали. А я начал думать, что дальше. Насколько понимаю, проблему с инсаамцами мы решили. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ну а дальше то чего? Вот поставлю сейчас порталы между поселками. Получу за это кучу железа и паровоз, и появится у меня тогда несколько вариантов дальнейших действий. Один, сесть на тепловоз и поехать по стране, собирая людей, да накапливая ресурсы для строительства. Ведь можно днем ехать, а на ночь возвращаться в деревню через портал и отстраивать ее. Так можно будет и до Челябинска доехать, ведь я Мишке обещал за родителями его смотаться. Два, а сесть в деревне, целиком посвятив себя строительству. Но тут есть минусы. Тогда вряд ли у меня будет много людей, но зато мне будет легче жить, и болезнь перестанет так меня доставать. Три, или все же открыть тот бункер, на который так облизывались пришельцы, узнать, что там, и у меня даже есть план, как попробовать его взломать. Или все же не стоит, ведь не зря он пока заперт, всему свое время. Как быть, что делать? Вова, ты чего, не грузись, увидел мое озадаченное лицо Саша. Да я так, о свое задумался. Немного смутился я, думаю, как дальше поступить, в какую сторону развиваться. Вован, блин, тут даже Коля не выдержал. Да хватит уже думать, ты постоянно загруженный ходишь. Давай, хоть на сегодняшний вечер расслабься. Правда, Вов, «Побудь сегодня обычным человеком», — улыбнулся Александр. «Обычным человеком? А это как?» — удивленно посмотрел я на них, а затем и сам улыбнулся. «Ладно, хрен с вами. Обещаю, что сегодня больше ни о чем постороннем думать не буду. Айда отдыхать».